Глава третья. Свара. Лето 6422. 914 год. Киев. В этот день весеннее солнце было уже не просто сияющим, но по-настоящему ярым. Зимороду хотелось выйти на теремной двор и впитывать хмельное тепло, подставив лик лучам набирающего силу Хорса. Однако вместо этого Стременной все с большей тревогой прислушивался к приглушенным, однако достаточно слышным в его небольшой комнатушке громким возгласам и даже крикам из княжеской горницы. «Опять у князя с княгиней свара!» А тут еще эта боль в ноге тянет от самой поясницы до ступни, пока терпеть можно, но надо будет сходить к матери Ефанде. После того случая, когда он зимой упал вместе с конем во враге и повредил хребет, и мать князя спасла его от недвижности, приходится раз, а то и два в лето снова идти к ней за помощью. Мать Ефанда поворожит над спиной, поставит позвонки на место, и он опять, как ни в чем не бывало, может лихо взлетать в седло и борзо подавать в нужный момент коня князю или, перехватив на лету поводье княжеского скакуна, уводить его в стойло на попечение конюшенных. И в поход на море Хвалисское князь не взял его из-за хребта». Крики над головой ярусом выше стали еще громче. Наконец послышались быстрые дробные шаги вниз по лестнице, мимо его зимородок крохотной светелки, а потом сильный хлопок дверей, одной, второй. После этого наступила тишина. Значит, княгиня в сердцах ушла из терема. Через некоторое время послышались тяжелые шаги Игоря. Зимород вышел из своей светелки, чтобы, как положено, сопровождать князя, который был весьма рассержен и еще не отошел от свары с женой. «Куда княгиня подалась?» — сердито осведомился князь у начальника теремной охороны, который предусмотрительно появился на крыльце. «Она коня подать приказала, и с гриднем Янкой поехала в ратный стан, кажись». «В ратный стан, говоришь?» Еще более мрачнее молвил и без того рассерженный князь, а потом, ударив крепким кулаком по резным перилам крыльца, более зарычал, нежели крикнул: «Коня! Убью! Обоих убью!» Зимород стрелой метнулся к конюшне, мигом выведя оттуда крепкого вороного уголька для князя и своего буланова хазарку. Князь прямо с крыльца вихрем влетел в седло, а Стременной, взявшись за луку, вдруг дернулся, схватившись за поясницу. Лик его искривила боль. «Что, опять?» — воскликнул Игорь. «Прострелила, княже!» — простонал Стременной. «Оставайся, к матери Ефанде иди», — повелел Игорь Зимороду. «А вы двое со мной!» — бросил он охоронцам и так натянул повод своего воронова, что тот заплясал на месте, изогнув сильную шею. Трое всадников выскочили из ворот теремного двора, а Зимород, держась за поясницу, направился к крыльцу. «Не надо, я сам потихоньку», — махнул юноша начальнику теремной стражи, который хотел помочь. Однако едва за Стременным закрылась дверь, как он выпрямился и почти бегом пустился к горнице матери Ефанды. Уж кто-кто, а Зимород более кого другого ведал об отношениях княгини и воеводы Олега, но молчал о том крепко. Сейчас, услышав гневные крики Игоря, сообразительный Стременной понял, что надобно срочно упредить мать князя, иначе быть большой беде. «Князь воеводу Олега и княгиню убить грозится! Поскакал к ним в ратный стан!» — выпалил одним духом Зимород своей спасительнице. Та всплеснула руками. «Лети, Зимородушка, на Перуново капище. Магуну или Велиздару просьбу мою передай. Помочь надо. Они поймут. Лети!» Скатываясь, как горох, с лестницы обратно, Стременной с удивлением ощутил, что нога почти совсем не болит. К счастью, оба кудесника оказались на месте. Они все разумели без расспросов и понимающе переглянулись. Велиздар заторопился к своему волшебному ларцу, в котором у него хранились странные вещи – перья птиц, клочки шерсти животных, непонятные для сторонних камни и предметы. А великий Магун обернулся к вечному кострищу, зажженному когда-то от живых солнечных лучей, и начал произносить особые заговорные слова. Наконец-то наступили настоящие теплые дни. Вода в Днепре и впадающих в нее реках и речушках уже почти вошла в свои привычные берега, хотя низины и луговины были еще залиты. Еще не все дороги, ведущие к обиталищу киевской дружины, просохли. Во многих местах огромные лужи скрывали езженную колею. Но воевода Олег со Стременным и несколькими охоронцами верхом поспешили в конец ратного стана, поглядеть, как пережил наводнение их старый изведывательский дом. Урон был невелик. Домишко покосился на столбах, и вода только подмочила нижние венцы сруба, которые в расчете на такой разгул Днепры были срублены из лиственницы, что не боится влаги, а напротив, с годами от воды становится только крепче. Осмотрев дом, вынесли на весеннее солнышко нужное из вещей, а чтобы изнутри скорее ушла сырость, отворили окна и двери». Неожиданно на еще сырую полянку перед домом изведывателей быстрым шагом вышла княгиня. За ней, торопясь, едва поспевал теремной Гриденьянка. Лик его был озабочен, а сама княгиня вообще глядела сквозь слезы. Она почти подбежала к воеводе, не глядя, как в прошлые разы, по сторонам и не заботясь, видит их кто или нет. «Что стряслось?» Растерянно вопросил Олег, понимая, что случилось в самом деле что-то серьезное. «Олег, я не могу более. Он меня ударил, обозвал гулящей девкой и грозился. Он...» Ольга упала на грудь воеводы и зарыдала. Охоронцы, Стременной Олега и Гридень Ольги отошли, смущенные тем, что оказались свидетелями княжеских неурядиц. «Прекрасно, Ольгушка, ну, будет, будет!» Поглаживая княгиню, начал успокаивать вконец расплакавшуюся землячку Олег. «Опять повздорили с Игорем горячие вы головы! Знаешь, наш пастор речет, что главное, чему учит Христова вера, это прощение. Тебе непременно нужно научиться прощать его. Он воин, он груб и вспыльчив, но ты жена!» «Тебе мягче надо быть. Пусть его воинская грубость не встречает такой же грубости и не сверкнет между двумя булатами искра гнева, способная разжечь пожар вражды и злобы. Реку же тебе, приходи к нам по свинтовидовым дням в церковь, смягчи свою душу». Он говорил негромко, поглаживая голову княгини, которая была наспех покрыта одним убрусом. «Все опять войдет в берега, как сие половодье». «Не войдет!» — всхлипнула княгиня. «Я же в сердцах, коли он молвил, мол, ишь какая, получше жены есть, а это еще и кочевряжица, я и высказала ему, что не только он с другими девами тешится, ну, призналась в горячке, что у нас с тобой было». Холодная волна пробежала по телу воеводы, как будто его окатили талой водой со льдинками. «Ты зачем, родная?» – прошептал он бледнее. «Да он и сам давно догадывался. Огня ведь в сене не утаишь. Кто-то что-то видел, ему рассказал. Он взъярился, руку на меня поднял. Вот меня и прорвало». «Худо. Совсем худо», — молвил Олег, соображая, что же теперь делать, а потом, подумав, решительно заключил. «Может, ты и верно сделала. Чего таится, коли?» Он не успел договорить, как послышался топот копыт, ругань и сердитые возгласы. Из-за колючих кустов выскочили три всадника. Впереди сам Игорь. Узрев Ольгу и Олега, стоящих в обнимку, он резко осадил скакуна, так что тот едва не упал, поскользнувшись на мокрой прошлогодней траве. «Ага, не терпится, голубки, уже при людях, средь бела дня, вот я вас и накрыл!» — взревел негодуя князь и выхватил меч. Олеговы охоронцы успели перехватить княжеского коня под узцы, но Игорь выскочил из седла и с обнаженным клинком ринулся на стоящих перед ним жену и воеводу. Ольга закричала от испуга, а Олег, шагнув вперед и прикрыв княгиню, тоже привычным движением выхватил свой меч. «Игорь, уймись, убери клинок, поговорим!» — успел крикнуть воевода, но князь не остановился. Он рубанул на движении вперед сильным расколом с десной стороны. Воевода в последний миг, чуть отпрянув, успел встретить и слить страшный удар. Охоронцы, молодой стременной воевода и два охоронца князя после первых мгновений промедления бросились к супротивникам, пытаясь остановить их и вразумить, но Игорь так страшно рыкнул на них, что они не посмели ослушаться. «Ты ее не любишь! Отпусти! Мы уедем далеко!» — выкрикнул, отводя удары князя Олег. Клинки двух добрых мастеров рубки, князя и воеводы, то смертельными оводами жужжали в воздухе, то зло лязгали железом о железо. «Она жена моя, и никуда я ее не отпущу!» — прорычал в ответ князь, стараясь достать воеводу боевым клинком, который еще недавно доказывал свою удаль в схватках с хоразмийцами и хазарами. Игорь был грозен, по-ободрицки бритый, всклокоченным длинным чубом, золотой серьгой в левом ухе, без кольчуги и щита, он, подобно быку, наскакивал на воеводу. Удары засечные, расколы, отножные сменяли друг друга с невероятной быстротой, защита в последний миг, уклон или отскок. И смертельный клинок со злым зудом проносится мимо, либо, звякнув о встретившееся железо, изменяет свое направление и силу. Но вот на мокрой траве предательски скользит нога воеводы, и он вместо левого уклона просто падает в просочившуюся сквозь траву грязную жижу. Князь взвивает свой клинок и... Страшный, истошный, похожий на птичий крик княгини вдруг ворвался в мозг и заложил уши, а сама Ольга, смертельно побледнев ликом и закатив очи, безвольно осела прямо на перемешанную с илом землю. Янка бросился поднимать Ольгу. В сей миг что-то случилось с рукой Игоря. Она исполнила привычное движение, но как-то чуть медленнее, чем обычно. Противник успел откатиться от неумолимо опускающегося меча, и клинок легко вспорол мокрую прошлогоднюю траву и жирный, смешанный с сылом дерн. Лежащий на спине Олег пяткой нанес удар по кисти вооруженной руки князя, выбивая меч. Воевода тут же вскочил, и оба тяжело дышащих воина стали друг против друга, намереваясь схватиться в рукопашную. И вдруг замерли с широко открытыми очами, будто узрели нечто неведомое или даже страшное. Стременные охоронцы Игоря тут же использовали нежданную заминку, стремглав кинувшись между противниками. В горячке боя никто толком и не уразумел, что произошло, но князь и воевода пребывали в какой-то растерянности. Их очи утратили сумасшедший блеск, и пыл единоборства разом угас. Медленно повернувшись и больше не глядя друг на друга, они разошлись». Испуганная, побелевшая от страха молчаливая Ольга, приведенная в чувство гриднем, только через некоторое время, опираясь на его руку, тяжко побрела тропинкой вслед за ушедшим мужем, за которым охоронцы вели его коня. Олег тоже не остался на месте, вышел через тайную калитку и побрел, не замечая куда». Пред внутренним взором все еще стоял, так неожиданно возникший в разгар сечи, образ Ольга Вещева. и в ушах звучал гневный голос, обращенный к нему и Игорю. «Что, паршивцы негодные, дрязгами своими Русь сгубить решили?» Зеленые очи отца и дядьки так грозно прошили обоих, будто игла льняное полотно. «Мы-то с Рарагом, Синиусом, Труваром и дедом Гостомыслом в надежде пребываем, что вы княжество нами оставленное блюдете, а вы вон чего!» Междоусобицу задумали, будто византийцы или хазары какие. Что ж вы и в Ирии покоя нам не даете своими безобразиями? Ну, глядите, придете сюда, пред старцами и богами предстанете. Ответ будете держать по всей строгости. Белоглавый Ольг погрозил перстом, еще раз грозно полоснул уничижительным изумрудным взором и растаял в мареве так же скоро, как и появился. Стыд и еще что-то похожее на непонятный страх заставили Игоря с Олегом разойтись. Когда воевода немного опомнился от своих бурлящих чувств и горячечных мыслей, то узрел себя к великому изумлению не перед церковью, где бы пристало в такой тяжкий миг оказаться христианину, а у Перуновой горы, где перед капищем стоял волхв Велиздар, опираясь на свой замысловатый посох и глядя на воеводу внимательным взором синих очей. «Вот!» Растерянно обронил Олег, подходя к волхву, даже не зная, что молвить. «Ведаю все, сыне!» — молвил кудесник. «Негоже первейшим мужам Руси промеж собой свары устраивать. Ты вот что, Олеже, поезжай-ка на родину, в Новгородчину, поразмысли в дороге, обиды свои обуздай, уразумев, сколь мелки они в сравнении с храмом жизни, в коем все сущее пребывает. Пройдись местами родными, поговори с могилами предков, и, насытившись силой и любовью земли, тебя породившей, возвращайся сюда». «По добру и без злобы простись с младшим, как ты его прежде звал, и уезжай, навсегда уезжай, чтоб не быть более в таком недобром положении, как сегодня». Негромко, но проникновенно говорил Велиздар, как умеют только волхвы, и каждое слово его входило в душу и разум взбудораженного ссорой Олега, будто живая вода в иссушенную жарким солнцем землю.